ебаный насос жару, я забыл! Ебаный насос жару, я забыл! Где у сара ты был? Я сосед! Я был на где ты был? Где? Где? Я сосед! Где ты был? Где? Где? Где?